Самоодобрение. Вы никогда не сможете испытывать искреннюю симпатию к себе до тех пор, пока не одобряете себя полностью, пока не согласились со своими и сильными чертами, и слабостями. А ключ к одобрению самого себя в том, чтобы быть одобренным, по крайней мере, еще одним человеком, которого вы уважаете и которым восхищаетесь, и даже более того, которого любите. Только тогда, когда кто-то другой полностью принимает вас таким, какой вы есть на самом деле, несмотря на то, какой вы есть на самом деле, вы можете расслабиться и принять самого себя как значительную и стоящую личность.